то с особенной неприязнью я вспоминаю один, кажется, американский. В нем подчеркивалось, что пассажиров будут обслуживать как-то по-особому. Вы почувствуете себя важной персоной или что-то в этом роде. И мне сразу приходят на ум некоторые мои коллеги, которые бледнеют от одной мысли, что их назовут сеньором, а не доктором. Да, на той авиалинии, должно быть, летают богатые пассажиры. «Теория важной персоны? Она уже где-нибудь изложена?» — спросила Клаудия. «Боюсь, тут замешаны чьи-то корыстные интересы. Но вы собирались объяснить, почему вам нравится это путешествие?» «Ну что ж, в конце концов мы все, или почти все, станем добрыми друзьями, и нет смысла скрывать свое жизнеописание, свою биографию», — сказала Клаудия. «Говоря по правде, я настоящая неудачница, но не желаю мириться со своей участью». «Ну, насчет неудачницы я очень сомневаюсь». «О, возможно, поэтому я и совершаю такие вещи. Покупаю лотерейные билеты и выигрываю на них. Только ради Хорхе стоит жить, ради него и, пожалуй, еще ради любимой музыки, некоторых книг. Все остальное похоронено и бельем поросло». Медрано внимательно разглядывал свою сигарету. «Я не слишком разбираюсь в супружеской жизни», — заметил он, «но, по-моему, вы не были счастливы». «Я развелась 2 года назад», — сказала Клаудия. «По многим, но не очень существенным причинам. Не было ни адюльтера, ни патологической жестокости, ни алкоголизма. Моего бывшего мужа зовут Леон Лифбаум. Имя это вам кое-что скажет». «Кажется, онколог или невропатолог?» «Невропатолог. Я развелась с ним прежде, чем стать одной из его пациенток. Он необыкновенный человек. Теперь я могу утверждать это с уверенностью, ведь мои воспоминания о нем стали как бы посмертными. Я имею в виду себя, вернее, то немногое, что от меня осталось». «И все же вы развелись с ним?» «Да, развелась. Вероятно, чтобы сохранить то, что еще осталось от моей индивидуальности. Знаете, однажды я обнаружила, что мне хочется уйти из дома, когда он приходит, читать Элиота, когда он собирается на концерт, или играть с Хорхе вместо того...» «А-а-а», — сказал Медрано, глядя на нее, — «и вы остались с Хорхе?» «Да, все уладилось превосходно. Леон навещает нас по определенным дням, и Хорхе любит его по-своему. Я живу, как мне хочется, и вот я здесь». «Но вы говорили о неудаче». «Неудаче. Неудачей было мое замужество, и разводом тут ничего не исправишь, даже имея такого сына, как Хорхе. Все началось гораздо раньше, с моего абсурдного появления на свет». «А почему, если вам не надоели мои вопросы?» «О, вопрос этот не нов. Я сама не раз его себе задавала, с тех пор, как стала осознавать себя. Я располагаю целым набором ответов, пригодных для солнечных дней, для грозовых ночей. Обширная коллекция масок, за которыми, по-моему, зияет черный провал». «А не выпить ли нам еще коньяка?» — сказал Медрано, подзывая бармена. «Любопытно, у меня такое ощущение, будто среди нас никто не связан матримониальными узами. Лопес и я — холостяки. Думаю, что Коста тоже. Доктор Растелли — вдовец. Есть еще 2-3 девушки на выданье. А Дон Гало? Поди узнай, какое семейное положение у Дона Гало. Вас зовут Клаудия, верно? Меня — Габриэль Медрано, и моя биография не представляет никакого интереса. За здоровье ваше и вашего сына». «За ваше здоровье, Медрано. И поговорим о вас. Из интереса или из вежливости? Простите, но иногда люди руководствуются лишь чистейшими условностями. Я вас разочарую, сказав, почему я стал дантистом и почему прожигаю жизнь, не принося пользы. Имею немногих друзей, восхищаюсь немногими женщинами и строю карточные домики, которые рушатся каждую минуту. Бух, и все летит на пол. Но я начинаю все сначала. Представьте себе, все сначала». Он взглянул на нее и рассмеялся. «Мне нравится разговаривать с вами», — сказал он. «Мать Хорхе, маленького львенка». «Мы оба болтаем несусветную чушь», — сказала Клаудия.